Стукач. После рейда на Аликанте всем его участникам были предоставлены 2 дня отдыха. Одни отправились навестить семьи, другие уехали в Валенсию поразвлечься. Донцов же настоятельно предложил своим претерианцам устроить пикничок на берегу реки Хукар. Мол, искупаемся, наловим рыбки, сварим уху и отогреем душу алкоголем. Мигель, не любитель подобных мероприятий, пытался было сослаться на неотложные дела, но Алексей настаивал на его участии. Он делал это так упорно, что Мигель заподозрил тут какой-то подвох, подспудный смысл, и не ошибся. Они действительно наловили рыбешки, сварили уху, приняли по 100 граммов, а потом Донцов сделал неожиданное заявление. «Природа, водичка, рыбка, ушица — все это, конечно, очень хорошо. Но я вовсе не для этого собрал вас именно здесь, вдалеке от лишних глаз и ушей. Я сейчас никому не доверяю, кроме вас и Старинова. Слушай, Мигель, а ты своему начальству о нас тоже докладываешь?» «Конечно», — ничуть не смутившись, подтвердил тот. «Я обо всем докладываю, что может помочь понять общую картину, теряющуюся в нынешнем сумбуре. Тем более, что контрразведка для того и существует, чтобы приглядывать за иностранцами, каковыми вы являетесь. Потом вы, ну, то есть мы, не какой-то цыганский табор, а структура, опосредованно входящая в республиканскую армию. Хотя и в цыганских таборах имеются информаторы. А в чем проблема?» Мигель застыл в ожидании ответа. «Все правильно ты говоришь. Поэтому должен меня понять и помочь разобраться, пусть не в общей картине, а в локальной странности», — проговорил Донцов и палкой пошевелил угли в костре. «А заключается она вот в чем. Вы сами знаете, что нам 2 раза устроили осмысленные провокации с неясными последствиями по приказам, якобы исходящим от высшего руководства республиканской армии. Но если они и были, то отдавал их бог знает кто. В нашем отряде или в бригаде завелся крот, который заранее информирован обо всех наших передвижениях. Я доложил об этом Доминго и Старинову. Но позиция у руководства по этому поводу, мягко сказать, легкомысленная. Необходимо нам самим вычислить крота, или, по крайней мере, подтолкнуть его поиски. Какие будут мнения и предложения?» Первым высказался Мигель. «Нужно отделить источник информации от инициатора провокаций. Не исключено, что крот не один, а работает целая группа. Судя по быстрой реакции противника, тут задействована радиосвязь. Имитировать приказы можно как из Валенсии, так и из Мадрида. Но в бригаде все фиксируется и контролируется», — заявил Донцов. «Информацию можно кодировать», — предположил Салейко. «Нужно проверить все сообщения, заинтересующие нас периоды. Может быть, мы что-нибудь и выловим». «То есть, получается, что при любых раскладах в этой истории задействована наша радиостанция?» «Не исключено, что радисты используют в темную», — сказал Донцов. «Радистов», — поправил его Салейко, — «в бригаде их 3, работают они посменно. Если их задействуют в темную, то у крота есть напарник в Валенсии или в Мадриде». «Я займусь этим вопросом», — сказал Мигель. Обсуждение могло продолжаться до бесконечности, если бы в дискуссию не вмешался Фраучи. «Вы знаете, как большевики вычисляли предателей? Они сужали круг подозреваемых, а потом через каждого запускали дезу. Дескать, у такого-то за печкой спрятаны листовки, а у другого есть печатный станок. Вот по чьей наводке придут жандармы, тот и стукач. Нужно организовать ловушку. Эдакий корабль под фальшивым флагом». «А если радисты в самом деле используют в темную?» — спросил Мигель. «Это неважно», — отмахнулся Донцов. «У нас будет повод навестить этого темного субъекта и вытрясти из него нужную информацию, как из половичка. Потом из следующего, если первый не катит, а их всего 3. Он для вящей убедительности показал товарищам 3 пальца. Поэтому давайте спланируем ловушку». После пикника Донцов зашел к Старинову, изложил ему свои соображения и план действий по поимке крота. Тот немного подумал и согласился помочь. Асьенда расположена недалеко от деревни, Участок, на котором стоит большой двухэтажный дом, огорожен металлическим забором и имеет площадь около 2 гектаров. Внутри загородки бегают 3 здоровенные сторожевые собаки. В доме проживают жена Гарсия с 2 маленькими детьми и 4 слуг, 2 мужчин и столько же женщин. Рядом проходит проселочная дорога, вокруг луг с загоном для скота. Нападение лучше всего организовать с плоского холма, поросшего деревьями и кустами. Он находится в 0,5 километра от Асьенды. Далее разведчик изложил свои соображения по проведению операции с учетом топографии, погоды, времени суток и прочих моментов. Сослуживцы называли его «ратон», то есть мышь. Парень действительно был быстрый, верткий, как мышь. Такой в любую щель пролезет. «Сержант Рантон, доклад закончил», — заявил он. «Спасибо. Свободен», — Донцов махнул рукой. Ратон сделал ротфронт и удалился. «Толково он все спланировал», — сказал Салейко. «Растут кадры». «Толково, и это радует. Но ты же прекрасно знаешь, что ни на кого мы нападать не собираемся», — проговорил Донцов. «Время покажет», — задумчиво пробурчал Салейко. «Никто ни на кого нападать и в самом деле не собирался. Но через Старинова была запущена наверх дезинформация. Дескать, партизаны собираются взять в заложники семью активного функционера из франкистов, некоего Николаса Гарсия. Асьенда располагалась 10 километров от линии фронта. Если напрямую, то от базы 20 километров. Бойцы отправились туда верхом. Если ехать на машинах, то расстояние удваивалось, если не утраивалось. Да и драпать на лошадях, по словам Джиги, было сподручней. Донцов сформировал летучий отряд из 10 бойцов, включая Джигу, и перед самым рассветом они двинулись в путь. Когда рассвело, диверсанты уже лежали в кустах на холме. Лошадей они оставили в рощице, расположенной неподалеку, под присмотром одного из бойцов. Асьенда с холма выглядела как на ладони. В 20-кратный бинокль можно было рассмотреть самую мелкую деталь. Именно этим Донцов и занимался. Каменный дом, дворовые постройки, металлическая ограда, загон для скота, но пустой. Все так, как описывал Ратон. В кишках Пежо копаются 2 здоровенных мужиков с короткой стрижкой, вроде как ремонтом занимаются. Возле ворот стоит форт, кузов которого закрыт тентом. Чего ради он там торчит? Продукты, что ли, подвезли? Сразу целый грузовичок? Чудно. А эти мужики возле Пежо, кто такие? Донцов передал бинокль Ратону, лежащему рядом, и сказал: «Посмотри, что это за парни возле машины? Слуги?» В прошлый раз из слуг мужского пола там находились старик и хрупкий юноша 17 лет. «Этих стриженных бычков не наблюдалось. Но Пежо принадлежит хозяину», — сказал Ратон. «Что еще тебе кажется подозрительным?» «Собак не видно. Ни во дворе, ни в будках». Ратон начал для убедительности загибать пальцы. «Окна занавешены, как будто внутри никого нет. Или же там все спят. Но в прошлый раз занавески были раздернуты. Еще это грузовая машина. Она не здешняя, приезжая машина. Кабина пустая, тент задернут. То ли кузов еще не разгрузили, то ли в нем сидят боевики Франко», — перебил Ратона Донцов. «В чердачном окне за занавеской мелькнул кто-то, и, похоже, с пулеметом. Домочадцев вывезли, собачек убрали. Короче, все понятно. Сворачиваем операцию. Передай по цепи». Когда они спустились к лошадям, Донцов уткнулся в недоуменные взгляды бойцов. «Мол, а зачем нас привели сюда с оружием и тройным боезапасом?» Но вслух никто лишних вопросов не задавал. Донцов решил разрядить обстановку и сказал: «Товарищи, это была разведывательная операция, очень важная. Суть ее я сейчас раскрывать не буду, скоро вы сами все поймете». «Мы так и уйдем, ничего не сделав?» — спросил один из бойцов. «Ну почему же, мы передадим кое-кому прощальный привет». «Джига!» «Я молодцевато!» — воскликнул тот. «Прокатись на лошадке вдоль усадьбы, забрось в грузовичок подарок от Деда Мороза и догоняй группу, а мы отчаливаем». «Есть забросить подарочек». Диверсанты вскочили на коней и отправились в освояси. Джига был не в комбинезоне, а в каких-то тряпках, вполне достойных подвыпившего крестьянина. Он вскочил на коня, обогнул холм и, не торопясь, двинулся вдоль изгороди. Проезжая мимо грузовика, этот самый крестьянин вдруг метнул гранату под тент кузова. После взрыва раздались истошные вопли, и наружу начали вываливаться обезумевшие боевики. Джига в темпе «Аллюр Три Креста» в это время уже скакал в направлении холма. «Ну вот, наш лейтенант и передал франкистам прощальный привет», — сказал Донцов, услышав далекий взрыв. Бойцы заулыбались. В помещение радиостанции зашли Донцов и Солейко. Охрана беспрепятственно пропустила их. Донцов имел право заходить сюда без специального разрешения, а Солейко находился при нем. Радист по имени Марио сидел за столом в наушниках и что-то писал в блокноте. Он не успел обернуться, когда получил удар по загривку от Солейко. Незваные гости сдернули обмякшее тело со стула, уложили на пол и связали заранее приготовленным сыромятным ремнем. «Куда его теперь?» — спросил Солейко. «К нам в дом. Надо вызвать его сменщика. Приведи этого гада в чувство. Ты его не слишком сильно приложил?» «Да так, слегка». Солейко плеснул в лицо радиста воду из кувшина. Тот затряс головой и открыл глаза. «Привет с того света», — сказал Донцов и улыбнулся. «Но очень уж нехорошо». «Вы это зачем?» — пробормотал радист, откашлившись. «Затем». «Для восстановления справедливости», — сказал Донцов, погасив улыбку. «Вставай, пошли. Не вздумай дергаться. Береги свое здоровье, оно тебе скоро пригодится». В подвале имелась комната с металлической дверью и крепким засовом. Не исключено, что она использовалась ранее в качестве тюремной камеры. Туда советские офицеры и поместили пленника, развязав ему руки. «Надо было его потрошить на информацию сразу, пока он не опомнился», — посетовал Солейко. «Все зависит от психики допрашиваемого субъекта. Помнишь, как нас учили? Клиента надо ломать сразу. Либо изолировать его, создать унизительные условия, вогнать в состояние безысходности, а потом дать ему шанс. Этот тип тянет на флегматика. На первый взгляд он не профессионал. Подобрали собачку и приручили. Пускай посидит сутки в темноте. Надо бы пару крыс ему в камеру подбросить. Запоет, как соловей. Зря мы его развязали. Надо было не только руки, но и ноги ему спутать, чтобы лежал, как колода», — посетовал Солейко. «Для большего психологического воздействия, чтобы воспринимал нас как беспредельных злыдней и боялся». «И так сойдет. А то еще спятит со страху», — сказал Донцов. «Надо провести допрос с пристрастием, вытрясти из него то, что нам требуется, а потом передать данного типа в трибунал». — Ладно, ты иди занимайся с новобранцами, а я пошел к Старинову на доклад. Допрашивать пленного должен был прежде всего Мигель, испанец, да еще и контрразведчик с большим практическим опытом, работа, так сказать, по специальности. Солейко вызвался помогать ему. Но сначала Мигель попросил его проделать один трюк, своеобразный тест. Они связали Марио руки спереди и вывели во двор, как бы собираясь его переместить в другое место. Мигель, посвистывая, шел впереди, а Солейко вел агента сзади, взяв его под руку. Это было вопиющее дилетантство, совершенно недопустимое при конвоировании арестанта. Видимо, Марио так и подумал, мол, партизаны, что с них взять, им бы только по лесам лазить. К тому же Солейко бросил его руку и отвлекся на большущую стаю галок, выпорхнувшую из-за рощицы. «Ух ты!» — воскликнул он. Марио тут же попытался связанными руками ударить своего конвоира в голову, но Солейко только этого и ожидал. Будучи отменным рукопашником, он легко ушел от атаки и, в свою очередь, ударил костяшкой среднего пальца в висок Марио. Тот закатил глаза и винтом осел на землю. «Боевик, но недостаточно тренированный», — прокомментировал все это Сан Саныч. «И непрофессиональный шпион. Тот действовал бы иначе», — добавил Мигель. «Ну что, эксперимент прошел удачно. Тащим его обратно?» «Давай», — согласился Солейко. «Пускай посидит в кутузке до завтрашнего утра, а потом начнем допрашивать». Допрос они устроили прямо в камере ранним утром. Занесли туда три стула, на два сели сами, а к третьему привязали Марио. «Ну давай рассказывай, каким образом информация о наших планах работала против нас?» — проговорил Мигель. Ничего не дождался и продолжил. «Здесь нет ни судей, ни адвокатов. Тебя, естественно, мы отдадим в руки трибунала». Если будешь сотрудничать, то возможны послабления в приговоре. Ты не настолько глуп, чтобы требовать от нас каких-то гарантий, но появится шанс, что тебя тут же не поставят к стенке. Иначе ты просто не доживешь до трибунала. Мы тебя выпотрошим, как свинью, и зароем в ближайшем леске без креста на могиле. Ну давай, не тяни время. На радиотелеграфе весь обмен протоколируется. Я передавал то, что мне поручали. Не исключена лингвистическая шифровка, так что ищите врага в другом месте. Не торопясь, тщательно подбирая каждое слово, проговорил Марио. Версия рабочая. Но тут вот какое дело, мерзавец ты этакий. Мы пригласили специалиста, и он обнаружил некий блок, вмонтированный в радиостанцию и позволяющий вести переговоры голосом, помимо телеграфа. Что ты на это скажешь? «Да не теряйте время, товарищ», — заявил Салейко. «Сейчас он у меня защебечет, как птичка». Он сорвался со стула, подскочил к арестанту и с размаху отсек ему ножом половинку уха. Марио вскрикнул, из открывшейся раны интенсивно закапала кровь. Мигель в знак протеста замахал руками и заявил: «Ну зачем же ты так, Сан Саныч? Надо быть гуманистом. Он и так нам все расскажет. Верно ведь, Марио?» Тот мелко закивал. Мигель и Салейко прекрасно понимали друг друга и работали на контрастах. «Вот и хорошо», — сказал Мигель и продолжил допрос. «Ты передавал кому-то информацию и делал это осмысленно, так?» «Я не знаю, кому именно. Просто выходил на связь на нужной частоте и передавал. Допустим, поставим вопрос по-другому. Кто тебя завербовал?» «Меня завербовал некий Мартин в кафе Миканго», — медленно проговорил Марио, как бы вспоминая давнее прошлое. «Он что, немец?» «Я не знаю, кто он по национальности». «А кафе это находится в центре города?» «Нет, возле порта». «Допустим. И что этот Мартин?» «Он подсел ко мне за столик, и мы разговорились. Я сказал, что специалист в радиоделе, но сейчас без работы и средств к существованию. Он предложил мне приличное вознаграждение и послал к партизанам. Я пришел к Доминго Унгрии, сказал, что могу работать радистом, и он меня принял в бригаду. Дополнительный блок мне передал Мартин. Я его подключил и стал передавать информацию, которую у меня запрашивали». «Мартину передавал? Его голос был?» «Нет, в наушниках не его голос был». «Стало быть, кафе Миканго. Мартин», — задумчиво проговорил Мигель, а потом задал неожиданный вопрос. «А кота ты помнишь? Там рядом со швейцаром всегда кот сидел по имени Тото и клянчил подачку». «Да про этого кота все знают, он местная знаменитость». Глаза у Марио забегали. «Ну да, там вроде сидел кот». «Прелестно. Про кота я только что придумал». «Не был ты в этом кафе», — Мигель весело заулыбался. «Фальшивишь ты на мажоре, кабальера». «Опять брешет эта сволочь», — выкрикнул Салейко, вновь вскочил со стула и отхватил кусок второго уха у Марио. Тот истошно заверещал. Мигель схватил коллегу за плечо, оттянул его назад и произнес: «Сан Саныч, мы же цивилизованные люди». Он взглянул на арестанта. «Марио, ты должен знать, что в цивилизованной Европе на допросах всего лишь бьют. А товарищ Салейко — советский диверсант, он работал в Средней Азии. Там не бьют, а режут для большего красноречия. Уши, пальцы, яйца, кожу на ремни, даже селезенку порой вырезают и заставляют сожрать. Рассказывали мне люди, которые сами все это видели. Только язык не трогают, он необходим для душевных разговоров. Ты все равно все расскажешь. Я ведь не смогу его долго сдерживать», — Мигель кивнул в сторону Салейко. «Только куда тебя потом такого изрезанного девать? Не в трибунал же передавать, только закапывать. Можно и живьем, чтобы дать тебе возможность произнести прощальную речь». Улыбка у Мигеля была очень широкой. «Начнем сначала. Кто тебя завербовал и где?» Губы у Марио тряслись. «Его звали Мартин, это правда. А завербовал меня на работе. А где ты работал?» «Радио Солидаридад». «Проверим». «Пройдешь проверку-то, а, Марио?» Марио молчал. Он имел понурый, опущенный вид. Но когда Мигель поймал его взгляд, то не увидел там ничего, кроме презрения и лютой ненависти. «Понимаешь, Марио, ведь ты оперативник, а не агент. Это мы поняли еще во время того спектакля во дворе. Готовили тебя кураторы наспех, Если бы ты продался за деньги, то, чтобы спасти свою шкуру, выложил бы нам здесь все как на духу. Подготовленный профессиональный шпион играл бы тоньше, на полуправде. Сделал бы вид, что пошел на вербовку, может, стал бы двойным агентом, совсем другая манера. Разведчик не подвержен идеологии, он выполняет приказы. Но ты идейный фанатик. Саша, задери ему рукав до плеча на левой руке. Салейко немедленно выполнил просьбу товарища. На предплечье Марио был вытатуирован орел со свастикой. На радио «Солидаридад» работал, говоришь, да? Сан Саныч, займись им всерьез. Такие фанатики нормальных слов не понимают. После допроса с пристрастием оказалось, что Марио испанец по национальности, родился в Германии. Член НСДАП заброшен сюда в составе немецкой диверсионной группы под руководством некоего Карла Штюрмера. Провокационные приказы от имени руководства республиканской армии отдавал он сам. Этот тип поведал еще много чего интересного. Старинов поморщился, когда ему доложили о результатах допроса вражеского агента, но пообещал, что информация об этом до республиканских правоохранительных органов не дойдет. Разве что через Мигеля в его ведомство, но это даже к лучшему. Марио похоронили в лесочке за пределами базы, могилу разровняли и заложили дерном. Без креста.